«Брут, фу!» — крикнул Петр Данилович. «Девушка, не надо его гладить, отойдите, пожалуйста». Между Брутом и Бегуньей в красном быстрыми темпами налаживалась дружба и взаимопонимание. Женщина остановилась метров 30 от Петра Даниловича, присела на корточки и, запустив пальцы в густую шерсть Брута на шее, теребила ее, мяла, что-то приговаривая, смеясь. «Наверное, собачница». Какое-то время Брут покорно позволял ей эти вольности, даже слюни пустил от удовольствия. Правда, услышав окрика хозяина, он осторожно высвободился из объятий и в развалочку побежал обратно. Помахав ему рукой, дама продолжала свою пробежку. «Ну и обормот ты, Брут! Юр, обожди секунду, я на него поводок надену». Петр Данилович достал из кармана поводок и прицепил его к ошейнику подошедшего Брута. «Теперь никуда не денется. Так, короче, Юр, о чем мы там с тобой договорились? Через два дня я буду у вас, возможно, с Артемом. Мне купить что-нибудь по дороге? Там видно будет. Созвонимся еще. Ты уже на работе? Еду еще. Я в машине. И по телефону болтаешь. А ты знаешь, что за это штраф положен? Знаю, отец, знаю. Ты ведь представитель сил правопорядка. Должен примером быть, а не нарушать. Слушаюсь, товарищ подполковник. По уставному ответила трубка. Разрешите идти? Хватит поясничать, проворчал Петр Данилович. Ладно, давай разбирайся со своей работой и приезжай. Бери Артемку и Марину тоже. Мать пельмени к вашему приходу наделает. Будь здоров, сын. Пока, отец. Подполковник в отставке убрал телефон в карман, посмотрел на пса. Ну что, черт лохматый, пробежимся еще с полкилометра. Брут прокрутил головой, задумчиво почесал лапой за ухом. Он не любил ходить на поводке. Впрочем, выбора не оставалось. Пес легкой рысой побежал по дорожке, стараясь не обгонять своего старого хозяина. Независимый политик Бруно. Трепетов еще раз посмотрел на часы. Я думаю, он уже не придет. Сулимов чуть замедлил шаг, но ничего не сказал. Даже голову не повернул. Надо было отправить к нему кого-нибудь на машине, что ли, сказал Трепетов. Подумал и добавил. Хотя это бесполезно. Они шли вдоль подсвеченной дорожки через яблоневый сад в Жаворонках. До этого они успели неспешно поужинать и весьма неспешно выпить по рюмке коньяку в кабинете у Трепетова. Но Бруно так и не появился. Несколько раз Семен Романович звонил ему. Бруно был недоступен, хотя накануне клятвенно обещал не опаздывать. «Как это он назвал себя вчера?» — спросил Трепетов. «Человек-часы? Человек-час?» Или как-то по-другому выразился. «Человек-точность, может быть?» «Человек-пунктуальность», — брунул Сулимов. «Точно. Человек-пунктуальность. Слушай, Кир, а ведь раньше он таких слов не знал даже». «Это верно», — кивнул Кирилл. «Мы, ребята, обратили на это внимание». Его выступление подвергли лингвинистическому исследованию и обнаружили, что словарный запас расширился, сложность построения предложений возросла, количество слов-паразитов и простонародных выражений снизилось, жаргонизмов он тоже употребляет меньше. Сулимов остановился и пристально посмотрел на хозяина усадьбы. «И что это значит?» — спросил тот. Он стал предметно говорить, оперировать фактами. Змейского вон как раздраконил на эхе Москвы и выкопал же откуда-то. Про Лексусы эти, про квартиры, про дочек его. А ведь всего этого ему в выступлении не писали. «И что это значит?» — повторил Трепетов. Бруно сильно изменился. Раньше он просто ахинею нес, а теперь вроде как самостоятельную игру разыгрывает. «Но этот вряд ли. Бруно импульсивный, малый, только и всего», — сказал Трепетов. «В морду может дать, но самостоятельную игру — это уж слишком. Ну, может, ему кто-то помогает. Кто? И чем тут помогать?» Ведь Змейский, согласись, и в самом деле дрянь порядочная, и все об этом знают. «По-моему, Змейский депутат Госдумы», — с раздражением ответил Сулимов. «Во-вторых, он патриот какой-никакой, но у него позиция есть, ясная, твердая, патриотическая. Ориентиры есть, с ним работать можно, мы знаем, чего от него ждать, он послушен и предсказуем, он управляем. А чего можно ждать от твоего Бруно? Погоди, Кир, не заводись. Давай на чистоту, Змейский сам виноват. Знаю я его ориентиры, и ты знаешь». Орет про патриотизм, про патриотическое воспитание, про поддержку отечественного производителя. А сам кучу денег отгреб, работая на этого вампира, на Мердока, которому даже я, человек небрезгливый, руки не подам. Катается себе на дорогих иномарках, дочек в Гарвард отправил учиться. Ну и хорошо, я молчал бы в тряпочку. Вот как я, например. Так нет, орет, строит из себя не весь что. Совесть все-таки надо иметь. Вот видишь, Семен, произнес Сулимов медленно и как бы задумчиво. А ты спрашиваешь, кто ему помогает. Ты же в контрах со Змейским. Ты думаешь, это я его научил? Ужаснулся Трепетов. Я что, идиот? У меня одних только яхт 4 штуки. И моя старшая, заметь, учится в одном колледже с дочками Змейского. Хотя при всем при этом, заметь, Я не учу народ, как правильно любить свою родину. Сулимов сжал губы и прошагал дальше. Трепетов двинулся следом. Садовая дорожка впереди делала крутой поворот и вела обратно к загадочно светящемуся в темноте стеклянному кубу Трепетовской усадьбы. Видно было, как в столовой горничная убирает со стола, а в комнате через стенку Маша в одних трусах ходит взад-вперед, разговаривая с кем-то по телефону. «Дело не только в этом», — рассматривая Машу, сказал Сулимов. «Просто создается впечатление, что этот карлик не так прост, как мы думали вначале, и что это подстава для того, чтобы взорвать проект «Династия» изнутри. Побойся Бога, Кирилл!» Трепетов схватил его за руку. «Сейчас он действительно испугался. Если ты напоешь эту фигню своему шефу, то мне конец. Но ведь не я же тебе его рекомендовал. Ты сам приехал ко мне и потребовал, чтобы он принял участие. Вот это единственное, что тебя оправдывает. Хорошо, что ты это понимаешь. Хорошо, что хоть что-то меня оправдывает», — скороговоркой зачастил Семен Романович. «Я тут вообще ни при чем. Бруно изменился». Кирилл действительно изменился. Охрана докладывает, что он стал читать книги, освоил компьютер. У него появились другие манеры. Но я-то при чем? Давай вообще этот гребаный проект закроем. Кстати, где он сейчас живет, если мои апартаменты ему не подошли? Комната Дога? Для ключевой фигуры особенно важного правительственного проекта это действительно неподходящее жилье. Но раньше оно его вполне устраивало. Может, еще по рюмочке? Что-то холодновато стало. Сулимов отрицательно покачал головой. Вот что, Семен, дело очень серьезное. Когда закрывать проект, не тебе решать. И удастся ли это сделать, никто не знает. Джин выпущен из бутылки. За ним идут уже 200 тысяч человек. Но, боже, тебя упаси чего-либо предпринимать. Надеюсь, про его место жительства ты спросил без определенной цели. Да ты что, Кирилл, ты думаешь, я хотел его? Да у меня и в мыслях этого не было. Они подошли к главному входу, остановились у крыльца. Там уже стоял удлиненный черный БМВ Сулимова. Шофер вышел им навстречу и открыл пассажирскую дверь. «Может, зайдешь?» «Поеду», — буркнул Сулимов. «Много дел». Дверца едва слышно хлопнула. Машина развернулась, выехала на подъездную дорожку. Ворота бесшумно разъехали в стороны. БМВ резко газанул и с ревом умчался прочь. Трепетов долго стоял и смотрел вслед, даже когда габаритные огни растворились в темноте. «Возможно, это начало конца», — сказал Трепетов, обращаясь неизвестно к кому. «Проклятый карлик». Он вытер ноги о коврик и вошел в дом. Ростов не верил своим глазам, и сомнение это продолжалось более секунды. Волк бежал вперед и перепрыгнул тяжело рытвину, которая была на его дороге. Это был старый зверь, с седой спиной и наеденным красноватым брюхом. Не отрываясь глазами от страницы, Бруно нашарил пальцами стакан с виски, отпил, выдохнул через сжатые губы. «Жрать надо меньше», — веско произнес он. «Что же ты за волк, братское ты сердце, если у тебя брюхо наеденное, да еще красное к тому же?» Он то ли удивленно, то ли укоризненно покачал головой, поставил стакан на место и опять уткнулся в книгу. «Караюшка, отец!» — плакал Николай. Старый кобель со своими мотавшимися на ляжках клоками, благодаря произошедшей остановке, перерезывая дорогу волку, был уже в пяти шагах от него. Как будто почувствовав опасность, волк покосился на Карая, еще дальше спрятал хвост между ног и надал скоку. Бруно схватил стакан, одним глотком допил виски. «Правильно, вали оттуда воскорей и не оглядывайся», — пробормотал он. «И брюхо-то прибери». Было видно, что книга захватила его до самых кончиков нервных окончаний, как любил говорить он сам. В комнате, в небольшом кабинете или спальне, царил особый беспорядок, какой бывает при переезде. В одном углу стояли составленные друг на дружку несколько картонных коробок, в другом грудой лежали книги, связанные в стопки и просто россыпью. Посередине комнаты высился наполовину собранный книжный шкаф. Валялись упакованные в пергамент деревянные щиты и планки. Стол, за которым сидел Бруно, стоял у самого окна. Здесь тоже лежали книги. Гоголевские и петербургские повести, «Гоголь в жизни Вересаева», томик пьес Чехова, «Бегущий человек», книга, из каждой торчало множество необычайных закладок, вроде ножей для метания или разорванных сигаретных пачек. Здесь же стоял ноутбук и лежал iPod в чехле. За окном виднелся темный парк, кое-где прореженный электрическим светом. Дальше огни Останкинской башни. Тук-тук. Дверь приоткрылась, показалась кукольная головка в светлых кудрях. «Бруно, мы в кухне закончили прибираться, и ужин накрыли, если что», — прозвучал тонкий голосок, который и в самом деле мог принадлежать персонажу из мультфильма. «Еще не проголодался? Сейчас?» «Да, то есть нет», — отрывисто и не впопад сказал Бруно, продолжая смотреть в книгу. «Ладно, я приду, отвали». «Хорошо, мы ждем». Дверь закрылась. Бруно вздохнул, встал из-за стола, с сожалением закрыл светло-охристый томик с надписью «Война и мир» на обложке. Посмотрел на часы. Было без нескольких минут 10 вечера. «Во, блядь!» — пораженно произнес Бруно, видно вспомнить о чем-то важном. «Романыч!» Он хлопнул себя по лбу и повторил «Вот, блядь! Вот, блядь!» Он заметался по комнате, подлетел к картонным ящикам, с хрустом выдернул оттуда ярко-красную куртку, быстро надел ее и собрался куда-то бежать. Взгляд его вдруг упал на охристый томик. Он замер, оглянулся по сторонам, вернулся к столу, озадаченно почесал затылки. Еще раз взглянул на часы. На грубом лобастом лице появилось выражение муки. «Да вашу мать!» — вскрикнул он. «Да чего я там забыл? Да все равно я же опоздал!» С этими словами он облегченно вздохнул, долил в стакан из большой квадратной бутылки с черной этикеткой, уселся за стол, не снимая куртки, и снова раскрыл томик. На некоторое время Бруно застыл без движения, впившись глазами в буквы и держа забытый стакан в руке. Он читал медленно, потея и шевеля губами. Иногда возвращался к прочитанному и снова просеивал через себя слова. Когда ему понадобилось перевернуть страницу, он вспомнил про виски, отпил и поставил стакан на стол. Очевидно было и для охотников, и для собак, и для волка, что теперь все кончено. Зверь, испуганно прижав уши, старался подняться, но собаки облепили его. Данила, пристав, сделал падающий шаг и всей тяжестью, как будто ложась отдыхать, повалился на волка, хватая его за уши. Николай хотел колоть, но Данила прошептал «Не надо, соструним!» и, переменив положение, наступил ногой на шею волка. Бруно поерзал на стуле, хлопнул рукой по столу. «Дурак! Ну как же? Эх! Что ж ты, братское сердце? Ай-ай!» — бормотал он, едва не рыдая. «Надо же было сразу когти рвать, а не понты колотить. Доигрался волчина! Доигрался волчина! Раздолбай толстобрюхи!» Он буквально разрывался между сочувствием к старому волку и симпатией к Николаю Ростову, который этого волка травил. Вот это было странно. Раньше такого с Бруно не бывало. Раньше все было просто. Он бился за свое место под солнцем, он стучал в кумпол, ломал челюсти, крушил стулья и пивные бокалы от чьей-то головы и не особо при этом переживал. Не разрывался, не тер глаза кулаками и не наливался виски до непонятного чувства внутри. Что с ним вообще такое происходит? Бруно отвернул обложку, удивленно воззрился на портрет на форзаце. Лев Николаевич Толстой явно не был маленьким человеком, тут не поспоришь, большой человек. И ведь было у Бруно с ним что-то общее, явно что-то было, более общее, чем с Пушистиком, например, или тем более с гномом Занудой Муровым. Так будто они кровная родня, только Толстой немного постарше как бы, и возрастом, и вообще, а Бруно помладше. Но тогда выходит, что оба они, и Толстой, и Бруно, оба они отчасти большие люди, а отчасти маленькие, как бы одно целое. «Они одной крови». «Блядь», — подумал Бруно пораженно. И тут же отругал себя за это слово, хотя оно прозвучало только в мыслях. Кстати, интересно, ругался ли Толстой матом? А, точно. У него ж там было это место, где ловчий Данила обозвал старого графа жопой, когда тот волка проморгал. И еще сказал, проебали волка-то, охотники. Значит, ругался. Сам Толстой ругался. Бруно растроганно шмыхнул носом. Но, с другой стороны, ругался он редко. У него ж там много других слов, незнакомых и как бы, и в то же время понятных, хороших слов, которыми что можно, хочешь выразить. Да, если такие слова знать, наверное, и ругаться нет необходимости. Бруно почувствовал, что от всех этих мыслей и переживаний у него разболелась голова, а может просто от голода. Он весь день, почти не вставая, просидел над книгой. «Эльза, Инга, вы там живы еще? Я жрать хочу», — гаркнул он во все горло и тут же поправился. «Кушать, в смысле?» Из гостиной что-то пропищали. Бруно встал, стянул с себя куртку и вышел из комнаты. Инга и Эльза, одна блондинка, другая брюнетка, были знакомы с Бруно еще со старых цирковых времен. Они тоже из маленьких. Хрупкие детские фигурки, крошечные ступни и ладошки, круглые симпатичные мордашки, кое-где, правда, подправленные косметикой линии антиадж. Кем они только не успели перебывать в своей маленькой жизни. И воздушными гимнастками, и наездницами на белых пони, ассистентками в шоу иллюзионистов, которых пилят на две части, а также проститутками по вызову в элитном агентстве и обычными проститутками, и даже танцовщицами в летнем театре лилипутов. Сейчас их карьера стремительно взлетела. Они числились помощницами председателя партии маленьких людей. Сейчас, после переезда Бруно из штаб-квартиры партии сюда, на Ботаническую, Они помогали обустроить дом, наводили уют, работали с дизайнерами, библиотекарями, рисовали эскизы, носились по магазинам, выбирая плитку, обои, ткани, что-то делали своими маленькими ручонками. Этим вечером они закончили наводить красоту в кухне и накрыли по этому случаю праздничный ужин. «А здесь что такое?» Бруно приподнял крышку супницы, заглянул внутрь, подозрительно принюхался. «Фруктовый суп с клубникой», — с гордостью объявила Инга. «А там банановый салат с йогуртом и бутерброды со сгущенкой и мороженое. А где мясо?» — нахмурился Бруно. «Я люблю мясо». «Мы не едим мясо», — пропищала Эльза. «Мясо — это ёбл, еда больших людей. А мы маленькие люди, мы едим емал».